Природа, смысл, истина, все, что хотите, оно все вокруг, конфетные волосы со вкусом твоих коленок, как же красиво сходить с ума, чувствуете этот вкус горелого настоящего, все, теперь настоящее ускакало в прошлое, впереди вечность, никакой пошлости, только то самое ледяное будущее, которое словно ее тело, каждый раз все красивее и красивее, как ее шея и веки, как тело утопленника». Все время влюблен, влюбленность в каждую клеточку твоего тела, в твои волосы, ключицы. Чьи же все-таки? Чьи? Когда письмо мое дойдет до тебя, то самое пустое письмо, письмо, которое объяснит меня, когда я смогу спокойно выдохнуть, подняться с колен, рассказать о своем пути, почему я все время должен смотреть на асфальт, когда начнется песок, вода, волны, мокрые волосы, мокрая одежда, прохлада, недостаток чего-то, желание покурить и жить. Ты... Твои, мои холодные руки и твои горячие, горячие белые руки. Когда я смогу перебирать твои пальцы? Когда я смогу снова жить? Почему мне нужно играть? Тысяча вопросов. Тысяча. Я рад непониманию, незнанию. В этом счастье. Я не знаю, о ком пишу, о чем, как, зачем. Я не знаю, потому что незнание меня поглощает. Рассказывать все, что было. Никакого невежества, никаких воплей, смеха. Только молчание, твои пальцы, какие-то истории, голоса в голове. Вот я и лежу на траве. А потом в подъезде. Все о чем-то. То самое молчание, то самое. Когда ты лежишь пьяный, с желанием что-то сделать. Но... Ты как будто снова падаешь и вспоминаешь, вспоминаешь, вспоминаешь, вспоминаешь, плачешь. Вся жизнь как глупо звучит, как все глупо. И все неважно. Покрыть свое тело татуировками, жить в коммуналке и понимать что-то. Все время думать о чем-то, все о чем-то. Зачем же писать и что-то делать, когда можно просто закрыться в туалете, включить на телефоне какую-нибудь музыку, курить, смотреть на свои руки, хохотать и заснуть. Ничего больше мне не нужно. Вот мои годы, вот мое счастье. Оно укутано в слова, века, слезы и дешевый портвейн. Забыть о дне и ночи, закрыться от всего мира, обмануть время, закрыться в туалете с тобой и начать делать все, что нам захочется. Обмануть всех, обмануть себя, обмануть судьбу, обмануть родителей, обмануть полицию и время. Только оно забирает у нас счастье. Но время остановится, остановится, как только я закончу писать эту строчку, и все перестанет, розы не завянут, щелк. И все, время остановилось. Никакой меланхолии, мечтательность, пьянство, но только не смех и грусть. Я ищу себя во всем, в книгах, во взглядах алкашей, в рябине за окном, в лампе. Я тот человек, который бы не выстрелил, я не ищу смысл. Самодостаточность есть счастье, тишина – лучшее, что есть, еда, алкоголь и искусство. Вот, весь я, вот конечная, щелк. Мысли переплетаются друг с другом и остаются царапинками на твоих щеках, которые цвета вина в моем рту. И видишь, милая, видишь между моим ртом и твоими щеками, и опьянением есть связь. Ты и я. Искусство. Ты ведь это знаешь, потому что тебя нет. Нужно опьяняться. Опьяняться с самого утра. Не спать, не разговаривать, стричься на лысо и писать бредни. Все это нужно делать. Нужно жить, чтобы тебя увидеть. Забегать в какие-то здания, чтобы согреться, идти в туалет, курить и блевать, а потом выпрыгивать и вопить, и любить все вокруг, и падать на асфальт, и понимать. Все блаженно, везде Бог, что политика и устои тебя не трогают, когда ты опьянен, когда ты жив, когда ты осужден. Освобожден от правил и прятаться от полиции в траве, смотреть на звездное небо, молчание. И созерцать. Озарение, умопомрачительные сюжеты, крики, лица, глаза, руки и ключицы, тысяч мучеников и бродяг. Я их вижу, и ты их увидишь, увидишь, ты все увидишь, мой друг. Главное, живи, не смотри на все проблемы, потерпи и живи, не откладывай жизнь на потом. Постарайся отвлечься от обстоятельств и каких-то проблем. Не бойся, милый, и иди, ведь жизнь – это та самая река, которая течет и течет, понимаешь? А ты, я, тот курящий парнишка, который на нее смотрит, не зная, во что эта река впадает. И я тоже поднимусь, поднимусь по волне счастья и полной блаженной утраты жизни. И увижу реку, реку, полную природы и красоты. И мне уже кажется, что все слова, произнесенные тобой, я вымучил и пережил. Почему же ты не возвращаешься, милая? Красота везде, мой друг. Главное, опьяняйся, живи и не верь, не верь им. Слушай, читай, ешь, кури, гуляй. Делай, что хочешь, делай, как ты хочешь, потому что жизнь свободна. Это ты ее портишь своей человечностью, ведь люди тупы в корне, мой друг, люди тупы. И после опьяненных воплей, баллов, ночей на улице, тошноты и счастья, я заболел, простыл. Когда мои глаза чуть открывались, когда с них капали слезы, у меня была температура, я снова пил. Я вышел на улицу, на холодную улицу, и пошел на тот берег, и написал «бал в подвале». Как же я хотел это сказать, мой друг, как я хотел это сказать. И подняв глаза, я понимал, что счастье и горе одно и то же. Да и все мне стало как-то безразлично, все стало каким-то убиенным, спокойным, добрым, справедливым, сказочным. Не знаю, как это состояние оставить в себе на всю жизнь. Это чувство, ледяное чувство, которое тебя обволакивает и усыпляет. Мне захотелось снять ботинки и зайти чуть в реку. Как же было хорошо, моя дорогая. Я стал понимать, что все эти слова, какие-то просьбы, важные события и люди, они совсем пусты, совсем безразличны мне. Мне нужна только природа, друг, природа и опьяненная голова. Нужно понимать, что за спиной у меня ничего нет, ни у кого нет. Каждый раз вы можете стать другим человеком, с другим смехом и взглядом, прыгать и смеяться, как шальной, разговаривать с незнакомцами, как с мамой перед сном, устраивать попойки прямо посреди улицы, рисовать картину неделю, ничего не едя, пить дешевый портвейн, смотреть на небо, сходить с ума от чьих-то пальцев. Любое действие, любое... Все вокруг суета-сует, обман, симуляция. Брось все, что тебя держало. Напивайся, спи на лавках, кури космос. Все это делать можно. Побитые судьбы и люди, они понимают, о чем я говорю. Никакого смысла нет. И это радость. Все дозволено. Никому ты нахуй не сдался. Все твои мысли и какие-то успехи убогие и смешны. Ты застрял в жизни, как в коконе. Люди необразованные, злые, сумасшедшие, смешные и глупые, грустные и задиристые. Люди, которые достойны жить. Люди, которые готовы умереть молодыми, не завянуть и не стать похожими. Только гедонизм достоин нашего внимания. Дешевые татуировки, случайные связи, коммуналки, поэзия, писанина, высокое искусство и грязные джинсы. Все, что вам угодно. Судьбы таких. И судьбы таких так интересны, мой друг. Судьбы – моменты, когда они обрели вечность, потеряв как бы важное. Когда мой друг убил человека на моих глазах, мы пили в подъезде, слегка были уже пьяными, и к нам спустился мужик с 4-го этажа. Мы немного сначала повздорили, но это не совсем была страшная драка, а скорее мой друг просто петушился с ним. Потом они успокоились, и мы начали пить. С ним уже на улице обсуждали молодежь. Он нам втирал дичь о том, что раньше было лучше, что трава была зеленее, близился уже вечер, и мы хотели от него избавиться, как можно скорей. Мы встали и пошли своей дорогой. Но он не хотел от нас уходить. Он все шел за нами и кричал вслед, что нужно продолжать банкет. Спустя некоторое время мы все же остановились, и он попросил нас проводить его домой. Мы были в недоумении. Зачем? Но все же, чтобы он оставил нас в покое, мы пошли его провожать. Все же состояние у него, как и у нас, было не очень. Мы обхватили его с разных сторон и поволокли. Спустя несколько метров он сказал: «Ребята, убейте меня. Убейте меня, пожалуйста». Мой друг без каких-либо мыслей согласился. Я принял это в шутку, посмеялся, но мы тут же пошли не в сторону дома, а в сторону берега. Была зима, лед стоял очень толстым слоем, и из-за того, что я был пьян, я доподлинно не помню, почему серьезность моего друга не остановила меня. Я помню, как я стоял у берега, курил, а мой друг тем временем тащил его на берег. Я медленно подошел к нему, он прошептал, что вот и все. И тогда мой друг нанес ему первый удар в лицо своей ногой. Мужик сразу же начал просить остановиться, и что он нас найдет. Но мой друг не останавливался, он продолжал. Буквально через пару ударов я почувствовал в себе странное рвение, ударить тоже. И я начал бить его по ребрам, в живот, по ногам. Мой друг оттолкнул меня, он явно хотел мне показать, что это он должен забрать его жизнь. Я лежал на снегу и наблюдал за этим. Я видел, как он прыгает на нем, я слышал, как хрустели его кости, я слышал невнятное бормотание того пьяного мужика сквозь его разбитые зубы, но я не мог ему помочь. Я боялся своего озверевшего друга, я боялся себя, я забоялся всего, что меня окружает. Моего друга посадили, а меня даже не привлекали. Я выступал как свидетель, ему дали 5 лет. Мой друг, любимый и милый. Когда мне было 6 лет, происходило много плохого. Мои родители занимались бизнесом, и у них отобрали имущество. Родился брат, инвалид с диагнозом, который не лечится. Он не говорит, не ходит, не сидит, кушает через трубку. Не раз он задыхался при нас. Мой отец начал пить, когда мне было 6 лет.